небольшая поэмка. Ну, словно можно назвать ее непридуманная история. Леша Шаликов работал оформителем в одном из респектабельных НИИ, опекаемый ответственным родителем, папаша замдиректора, ну и проявил сынок побочные наклонности, гулял на прополую день за днем, позволял себе немыслимые вольности, в ней легенды сложены о нем. Мастерской его бутылками заставленной царил неописуемый бардак, поперек стоял диван-кровать двуспаленный, зиял пожарный выход на чердак. Сумасброд любил до донышка добраться и притулиться к женским телесам. На столах канкан выплясывали грации, а на гитаре Леша жарил сам, к девкам ластился, не в силах похоть адскую утолить, как агнец льнет к соску, как никто умел нагнать тоску кабацкую, российскую, цыганскую тоску. Выл неистово утробой позвоночником ветер, так навеивает страх подворотнями бредущим полуночником в самых гиблых меченых местах. Он на улице ловил девиц за талии, брошенный прохожий след лизал, по ночам к нему слетались гениталии. Запали Леша дернул на вокзал, наплели, что он осел в цыганском таборе, кочуют в Бессарабии с толпой, шутки шутками, девахи ходят в трауре, папаша на 2 дня сходил в запой. Как-то встретили ребята наши в Каменке гигантскую цыганскую семью, с ними Леша был на босу ногу в валенке. Он рассказал коллизию свою, воплотил беглец мечту свою заветную и разговелся умиротворен, под ответственность цыганку многодетную доверил безутешному барон. Моешь, моешь их 4 раза на день и не вымоешь проклятых цыганчат, полон рот забот, уродуешься ради них, а сатанята пятками стучат.